Я давно-давно где-то слышал такую сказку. Или видел это во сне. Да, во сне. Несколько раз. От такого сна замирала душа. И сейчас душа замирала. У обоих. Но Кудрик постарался остаться веселым. «Значит, мы нашли самый потрясающий клад. Мы молодцы. И Уркла молодец». Но Уркла сказал: «Вы не молодцы, и я не молодец. Мы нарушили закон. Вам попадет, а меня размонтируют». Мудрик вытер слезинки и улыбнулся. «А вот фигушки, не имеют права». И они пошли рассказывать другим ребятам про свое открытие. Ребята все радовались и по очереди лазили в колодец. И у всех замирала душа. Ну, от всяких чувств. От беспредельности, от того, как манили их звезды.